Глава 10. Наконец настал день, когда стажеры обязаны были к полудню явиться во дворец. Агния проснулась на рассвете, позавтракала холодным мясом, чтобы сил хватило на целый день, выпила чай, пока слуги относили в карету ее дорожный сундук и небольшой саквояж. Наряд был готов с вечера. Платье из темно-синего шелка абсолютно без узоров, вышивки или отделок. Сама ткань, бесценный стальной шелк с островов, не требовала ни узоров, ни отделок. Высокий воротник, прикрывающий шею, длинные рукава с манжетами и юбка-трапеция с хитрыми разрезами, спрятанными под верхней юбкой. Этот фасон Агния долго-долго обсуждала с портнихой. Ей нужна была свобода движения и быстрая трансформация костюма в случае необходимости. Мадам крутила и вертела, и поскольку наставник велел не экономить даже на самых дорогих тканях, предложила вариант с двойной юбкой. Нижний слой застегивался на спине и имел два разреза чуть спереди. Верхний слой крепился спереди, а разрезы для удобства располагались сзади. Таким образом, девушка могла двигаться легко и свободно, а в разрезах всегда виднелась одинаковая дорогая ткань. Жесткая складка внизу каждой юбки позволяла подолу держать форму без многочисленных подъюбников. А еще под юбкой на Агнии красовались брюки из того же самого стального шелка. А вместо элегантных туфелек она надела не менее элегантные сапожки из кожи виверны. Шляпка, модная в этом сезоне, миниатюрная, но с вуалью. В руках папка с бумагами. На поясе сумочка с мелочами и носовым платком. Можно ехать. Наставник возле кареты появился внезапно. «Провожу», — сказал он, усаживаясь рядом с девушкой. Вопреки всему, Агния обрадовалась. Карета весело застучала по камням мостовой и в первый раз остановилась у ворот, ведущих в королевскую резиденцию. Усатые стражники в блестящих кирасах проверили бумаги, провели вокруг них каким-то артефактом, похожим на лупу, и махнули рукой. «Проезжайте!» Магистр Йогель задумчиво нахмурился. «Что-то не так, наставник?» — спросила Агния. «Много лет назад, когда я бывал в столице, нехотя ответил ментор, на воротах стояли похмельные оболтусы, не всегда помнящие, в какую сторону открываются створки». Агния невольно оглянулась. Подтянутые стражники, явно знающие, за какой конец нужно держать копье. Броня не просто блестящая железка, она артефактная. Да и бумаги проверяли артефактом. А уж сколько магии влито в сами ворота. «Похоже, королевский дворец изрядно изменился с тех пор», — сказала девушка, размышляя. Когда они приехали поступать в академию, наставник ей говорил, что бывал в самом крупном городе королевства, но Агния не знала, что он бывал во дворце. Или, может, он просто часто проходил мимо? Как бы узнать? Впрочем, все эти мысли вылетели из головы, когда девушка увидела еще 4 кареты, стоящие у крыльца. Стажеры уже красовались на крыльце рядом с невысоким кругленьким господином, очевидно, мажордомом, и наблюдали за тем, как слуги вынимают их багаж. Агния хотела немедленно выпрыгнуть из кареты и присоединиться к адептам, но ментор ее остановил. «Постой, ты благородная дама и должна появляться соответственно. Не забывай, все должны гадать, кто из великих герцогов твой отец». «Поняла». Девушка пару раз глубоко вздохнула и позволила ментору выйти из кареты первым. Появление рослого лысого мужчины в черной мантии произвело впечатление. Слуги начали оглядываться. Кто-то споткнулся. В результате один из сундуков рухнул на ступеньки под горестные вопли мажордома. И вот тогда магистр протянул руку внутрь кареты и вынул из нее переливчатую синюю бабочку с алым пятнышком на голове. Во всяком случае, так всем показалось первую секунду. Настолько резким был контраст между крупным мрачным мужчиной и невысокой стройной девушкой в переливчатом синем платье. «Господа!» — она приветливо махнула адептом рукой. «Рада, что вы меня дождались. «Сударь, прикажете отнести сундук в мою комнату?» Мажордом стоял неприлично, открыв рот, забыв про ругань. «Кто вы, сударыня?» — наконец спросил он. «Стажер Агния Богданова», — с той же улыбкой ответила девушка. Придворный сглотнул, отвел взгляд и уставился в список, который держал в руках. Откашлялся. «Да, есть такая», — сказал он. «По правилам стажеры проживают в комнатах подвое, но так как вы единственная девушка, вам предоставлены личные покои». «Благодарю, сударь. Простите, не успела узнать, как вас зовут». Персиваль Клеменс». «Очень приятно, господин Клеменс», — уважительным тоном сказала Агния. «Вы не расскажете мне то, что я не успела услышать?» Стоящие вокруг мажордома стажеры поморщились. Но мажордом уже собрался и чуть склонил голову. «Ничего важного я не сказала, сударыня. Ваши сундуки отнесут в комнаты. Через час вас ожидают Его Величество и королевский маг в малом королевском кабинете. Я пришлю за вами слугу». «Большое спасибо, господин Персиваль. Значит, мы все, стажеры, можем идти?» «Да-да, сударыня, вас проводят». По знаку мажордома один из слуг вышел из толпы и поклонился. Стажеры-парни смерили Агнию мрачными взглядами. Им провожатого не предложили, потому они и толпились на крыльце. Послав мажордому еще одну теплую и уважительную улыбку, Агния поклонилась наставнику и блестящей синей бабочкой порхнула к двери вслед за слугой. Парни мрачно потопали следом.